Мы миновали сосны, и то, что я увидела, напомнило мне любимую историю из детства — собака Баскервилей. Прямо за сосновым лесом расстилалось торфяное болото. Возможно, весной его покрывала ярко-зеленая майская травка, словно английскую лужайку, но сейчас, осенью, болото выглядело серо и зловеще. Его поверхность усеивали кочки с осокой и хилые деревца, мелкие березки. С кочки на кочку неловко, с опаской перепрыгивал Никита, словно гигантский кузнечик в спортивном костюме. «Остановись! Стрелять буду!» — крикнула я ему, но меня будто никто не услышал. Я прицелилась и выстрелила. Вот теперь я не промахнулась. Куда метила, туда и попала сразу, в бедро, чуть выше колена. «А, сука!» — заорал Никита и рухнул с кочки прямо в трясину. Провалился сразу по пояс. Рванулся, пытаясь выбраться на кочку, визжа от боли в раненой ноге, но торфяное болото, словно древний бог здешних лесов, требовало жертв. Никита дернулся, но только еще больше провалился в топь, уже по самые плечи. «Тону!» — орал он на всю округу. «Сволочь! Тону!» Если честно, то туда ему и дорога, и у меня не было никакого желания спасать этого человека-убийцу. Но я должна передать его официальному следствию, чтобы он потом предстал перед судом и понес соответствующее наказание. Я спрятала пистолет в кобуру и в два прыжка достигла кромки болота. Вокруг кочки, но с кочки тонущего в трясине без страховки не достать. Я огляделась по сторонам, ударила ногой в кроссовке по стволу молодой березки, переломила ее у корней, схватила ствол, прыгнула на кочку, дальше на еще одну, приближаясь к барахтающемуся в тени Никите. Бросила в топь ствол березки, держа ее с другого конца. «Хватайся за ветки, сволочь!» Никита судорожно ухватился, потянул, и сила, умноженная страхом смерти, в его и без того неслабом теле была такова, что он резко дернул ствол на себя. От его резкого движения я сорвалась с кочки и сама оказалась в болоте. Сразу ушла по бедра в трясину. Ноги обдало неприятным холодом. Теперь мы оба увязли в торфяном болоте. Только этого мне и не хватало. Вот и спасай таких. Я ощущала, что ноги мои не могут нащупать дна. А ведь я была в каких-то 5 метрах от сухого берега. «Ну что, сволочь, вместе подохнем!» — зловеще прокричала голова Никиты, торчащая из болота. Он еще хотел что-то крикнуть, снова дернулся, и в следующую секунду его голова ушла в трясину. Я рванулась, потянула, что есть силы, за ствол березы, перехватывая его руками, и выволокла Никиту из топи. Но при этом сама ушла в тину почти до уровня живота. Господи, что же мне делать? У меня еще был шанс выбраться на спасительную кочку, но для этого мне придется бросить ствол березы и дать утонуть Никите. Конечно, когда вопрос стоит ребром, то своя жизнь дороже. Но Никита, почуяв дыхание жизни, надежду на спасение, снова стал тянуть березу на себя. Он сильно ее дернул, и мне надо было в этот момент отпустить ее и дать Никите утонуть, пусть не мучается. Но я словно мертвой хваткой продолжала держать березу. Не так-то просто взять и дать человеку умереть, пусть даже этот человек — хладнокровный убийца. Мое тело дернулось, и я ушла в топь по самую грудь. «Вместе сдохнем!» — хрипло орал Никита. «Да пошел ты! Сам сдохни!» — зло крикнула я и отпустила ствол березы. Тут же зацепилась за кочку, но сразу выбраться не удалось. «А-а-а!» — услышала я позади себя крик, который оборвался бульканьем, а потом все стихло. «Татьяна!» — услышала я где-то в стороне. На берегу стоял Паша. «Господи, а он откуда тут взялся?» Чуть в стороне я заметила его машину. «Татьяна, держись! Держись за кочку, я мигом!» Из последних сил я хваталась за скользкую поверхность, но жадное болото беспощадно засасывало меня в свое чрево. «Паша!» — в панике выкрикнула я. «Паша, тону!» Не знаю, сколько прошло времени, но мои плечи уже погружались в топь. Я видела, как Паша, перепрыгивая по кочкам, достиг меня, потянул за руки и обмотал меня буксировочным тросом. Паша держал трос и пытался тянуть меня, но я ему в этом помогла. Сама, хватаясь за трос, постепенно вытягивала себя из болота, как Мюнхгаузен за свою косу. Совместными усилиями мы справились. Облепленная тиной, как и водяной, повернувшись на спину, я лежала на сырой траве и смотрела в хмурое осеннее небо. Я всегда не любила болота, а теперь поняла, что я их просто ненавижу. Меня бил озноб, все тело дрожало. Потом я резко перевернулась на бок и затряслась в рвотных судорогах. А учитывая, что утром я ничего не ела, то из меня ничего не вышло. «Татьяна, ты как?» — задал Паша глупый вопрос. «Жива и слава богу», — прокряхтела я. «А, Татьяна, там был Никита? Он утонул». «Там Паша был наш маньяк. Да, это Никита. И да, он утонул. Но мы знаем место, так что труп его вытащит». «Ужас», — тихо произнес он. «После твоего вчерашнего звонка я тоже его заподозрил. А сегодня какая-то сила заставила меня сорваться и приехать сюда. Как ты меня нашел, точнее, нас? Я бы, возможно, не нашел вас так быстро, если бы не выстрелы. Я так понял, это ты стреляла. Хорошо, что я решил воспользоваться машиной, сразу сел в нее и поехал сюда, к болоту». К этому моменту я уже поднялась с земли. Меня уже не так трясло, как недавно, но было жутко холодно, поэтому надо было двигаться. Сделав несколько приседаний, я даже постаралась улыбнуться и обратилась к Паше. «Ты мой спаситель, настоящий спаситель». А потом, расставив руки в стороны, направилась к нему. «Дай я тебя поцелую». Паша слегка дернулся. «Представляю, я, покрытая тиной и ряской чуть ли не с головы до ног, пахнущая болотной водой, словно кикимора из фильма ужаса, решила поцеловать своего спасителя». «Татьяна, может, в другой раз?» Паша виновато улыбнулся и чуть отошел в сторону. Я не обиделась. «Скажи мне честно, Паша, я сейчас похожа на твою любимую героиню из книжек?» Паша рассмеялся. «Татьяна, ты круче, в 100 раз круче, потому что ты реальная».